Глава 7. Катя. Нельзя. Но очень хочется. Ощущение властных, сильных мужских рук на коже плавит меня, словно печь. Внутренняя стерва превращается в мурчащего котенка, мягкого, пушистого, готового подпустить Степана непозволительно близко. «Доказать. Сейчас нам принесут заказ», — шепчет мне в губы. «И я докажу». Кровь вскипает в предвкушении, стучит в висках, отчаянно желая продолжения. «Не хочу так», — вырывается помимо воли. «Хочу сейчас. Прямо сейчас». Степан ухмыляется. В его темных глазах вспыхивает пламя. Взгляд становится глубоким, немного нежным и чуть жестоким. Взрывоопасный коктейль. Мужчина дергает меня за ноги, вынуждая завалиться на диванчик. Нависает сверху, облизывает губы, глазами бегло пробегается по моему телу. И клянусь, в тех местах, где его взгляд касается меня, кожу словно обжигает, и каждый ожог отдается внизу живота безумным томлением. «Хочешь пройтись по грани?» Ухмыляется, затем проводит большим пальцем по моим губам. «Как смело!» «А ты боишься?» Хриплю, умирая от ощущения сильного мужского тела. «Что нас застукают?» «Мне нравится быть под ним. Сейчас Степан такой строгий, но при этом такое чувство, что он вот-вот сорвется». «Нет, куколка», — рычит, затем нагло прижимается носом к моей шее. «Этого я точно не боюсь. Знаешь, сколько раз меня уже тут застукали, м?» Распахиваю глаза. «Он имеет в виду других женщин?» По телу проносится ледяная волна осознания. «Я всего лишь очередная. Мне нравятся опытные женщины. Отпусти меня!» Рычу. «Сейчас же!» «А что такое, маленькая Катя? Не нравятся мои слова?» Тьма в его глазах пронизывает насквозь. «Я не ангел, милая. Думал, что ты в курсе. Я старше. У меня большой опыт в сексе. И не только в этом ресторане. Замолчи. Со всей силы пихаю его в каменную грудь. Хватит!» Степа встает, затем садится напротив. Я вся дрожу. Тихо всхлипываю. Чувствую себя опозоренной. Идиотка. Хватаю сумку. «Прости, я перегнул палку», — тихо говорит мужчина. «Просто я хочу, чтобы ты понимала, чего просишь и на что идешь. Не обязательно демонстрировать свою гнилую сторону». Резко осушаю бокал вина и встаю. «Я приняла решение. Не нуждаюсь в твоей помощи. Иди помогай своим опытным шлюхам». Выбираюсь из-за стола. Поправляю одежду. «Я отвезу тебя», — спокойно говорит Степан. «Не нужно». Мой голос дрожит. «Я доберусь на такси. У меня ведь есть деньги. Забыл, кто мой отец?» «Катя». «Отвали!» Еле держусь, чтобы не разрыдаться. Вылетаю из ресторана. Встаю у ближайшей остановки. Давлю слезы. «Подонок!» Вызываю такси. «Катя!» Степан хватает меня за руку, дергает на себя. «Ну что за детский сад? Ты куда рванула? Хватит!» Молчу. «Отпусти меня! Не хочу, чтобы ты меня трогал!» Вырываюсь. «Ты врешь, куколка моя!» «Не называй меня так!» Отпихиваю его. Люди на остановке косятся на нас. «Я не твоя!» «Моя!» — ухмыляется Степан. «Зачем ты это делаешь? Сначала ведешь себя, как лучший мужчина на свете, а потом отталкиваешь. Сам боишься, что я занимаю в твоем сердце больше места, чем нужно?» «Мое сердце мертво, куколка», — шепчет он. «Я все ради тебя делаю. Я взрослая и сама решаю, что для меня лучше». Вырываюсь, делаю шаг назад. «А ты трус, Степан. Не знаю, кого ты боишься, себя или моего отца, но мне это не нужно. Твоя трусость. Наверное, ты прав. Зря я все это затеяла. Прощай». Разворачиваюсь и ныряю в такси. Друг отца так и остается стоять. С трудом отрываю взгляд от его одинокой фигуры. Возвращаюсь домой в мрачном расположении духа. Открываю дверь, скидываю обувь. Шумно выдыхаю. Умываюсь, заглядываю в холодильник. «Привет!» В дверях появляется Ира с бокалом вина в руках. «Как пообедала со своим горячим самцом?» «Никак», — хмыкаю. «Он козёл!» «Мужики все такие!» Грустно улыбается, делает глоток вина. «Но мы их все равно любим и терпим». «Так», — резко разворачиваюсь. «Думаю, пришло время поговорить. Это из-за Мирона Генриховича?» Ира поджимает губы, вздыхает и садится за стол. «Да, это мой бывший, первый. Когда-то я была в него влюблена, но теперь все кончилось. Тогда почему ты убежала, вся белая, как мел?» Достаю из холодильника продукты, решая отвлечься на готовку. «Не знаю, просто увидела его и... вспомнила, что он сделал со мной». «Изменил тебе?» «Ага», — Ира допивает вино. «Самым жестоким образом. С моей троюродной сестрой». «Оу». Беру картошку и начинаю ее чистить. «Это действительно подло». Взгляд Ирки мрачнеет с каждой секундой. «Что поделаешь, нам обеим не везет в любви». «Давай помогу». Подруга встает, моет бокал и присоединяется к готовке. «Что там Стёпка сделал?» Я вкратце рассказываю. «Да, знатно его штормит», — усмехается Ира. «Но вот что я тебе скажу, Кать. Ты тоже хороша». «Чего?» Глаза на лоб лезут. «Я?» «Ну, конечно. Кто так топорно действует? Такие, как Степан, не ведутся на подобные разводки. Умнее нужно быть. Тоньше, Катя. Хочет стерву? Будет ему стерва». «О чем ты?» «У меня есть идея». Ирка берет телефон, набирает номер. «Алло, привет, Улечка. Как там наши крохи?» «Шикарно. А мы с Катей можем приехать к вам. В бассейне искупаться, позагорать. Супер. Но мне понадобится твоя помощь. Там должен быть Степан». «Ну, очень надо, подруга». «Окей». «Зачем Степан в отцовском особняке?» Хмуро смотрю на Ирку. Та невозмутимо жарит картошечку. «Ну как зачем? Думаю, твой отец давно с другом не общался. Кстати, завтра после обеда мы едем в магазин за новыми купальниками».